Глава 16. Шаг к доверию. Когда я утром зашла в спальню супруга, он все еще крепко спал. Не проснулся ни от чужого присутствия, ни от моего прикосновения, и даже анализирующее заклинание его не разбудило. Но зато магические потоки окончательно пришли в норму после действия проклятия, а рана на ноге и вовсе почти полностью затянулась. Нола, которую я встретила на кухне, выглядела не на шутку взволнованной и сразу же бросилась ко мне с расспросами. Оказалось, ей уже рассказали и о дуэли, и о проклятии, а последним вообще уже знал весь универ, и слухи, как всегда, оказались поистине страшными. Одни говорили, что Граниди при смерти и неизвестно, выживет ли. Другие утверждали, что он настолько сильный маг, что даже проклятие свалило его всего на час, а потом он очнулся и отправился на очередную вечеринку. Третьи с уверенностью утверждали, что я бросилась разнимать дерущихся прямо во время боя и приняла часть проклятия на себя. Но что самое интересное, все были уверены, что этим самым проклятием наградил Армана именно Сорит, а поступил так, чтобы уж точно одержать победу. И, услышав об этом, я впервые была благодарна сплетникам, ведь теперь, даже если Густав выкрутится, то от репутации подлеца все равно не сможет отмыться никогда. Все же хорошо, что о слухах я узнала от Нолы и теперь примерно представляла, какой реакции ждать от студентов. Но то, что на меня теперь многие смотрели как на героиню, оказалось неожиданно приятно. Учебный день прошел вполне спокойно. Двое преподавателей похвалили меня за проявленную вчера оперативность и сообразительность, а по целительским заклинаниям профессор Листон даже пообещала поставить мне высший балл за семестр, когда принесу ей составленную по всем правилам историю болезни Граниди. Альмия рассказала подробности вчерашних событий прямо на первой перемене. А во время обеда пришлось повторить все для Ликаты и Харисы. Но если последняя сразу напридумывала себе всякие романтические бредни, будто теперь между нами с Арманом обязательно вспыхнет великая любовь, то Лика сделала из произошедшего куда более интересные выводы. Но поделилась ими со мной только после занятий, когда я зашла в свою бывшую комнату в общежитии за забытым там блокнотом. «Эйра, а ведь для вас это шанс наладить отношения. Нет, не романтические, но хотя бы приятельские», — рассуждала она, забравшись с ногами на свою кровать. «Как ни крути, а именно ты обнаружила проклятие, и именно из-за тебя о нем теперь знают все. Я тут случайно услышала разговор вашей профессора Листон с заместителем ректора. Так вот, они считают, что если бы Арман просто попал в лекарский корпус после дуэли, его магические потоки не стали бы проверять, ведь на самом поединке магию не использовали, а значит, и травм такого рода искать не нужно. Так что, как ни крути, подруга, а ты спасла своему мужу не только здоровье, но и репутацию. Если он не полный идиот, то оценит это и поймет, что теперь перед тобой в долгу». Я задумчиво присела на свою старую кровать. Честно говоря, с этой стороны ситуацию не рассматривала, да и помогать Арману бросилась без каких-либо задних мыслей, просто потому что не могла поступить иначе. Но учитывая нашу ситуацию и наши сложные отношения, мой поступок действительно можно будет использовать. Правда, я пока с трудом представляла, как. Не скажу же я ему, что он мне должен. Точно нет, да и не считала так. Ведь в конфликт с Соритом он влез из-за меня. Об этом я размышляла, направляясь к дому Армана. Репетицию снова пропустила, но пообещала себе, что на следующую обязательно пойду. Надеюсь, меня не выгонят из оркестра за прогулы. И что странно, впервые со дня свадьбы я шла в логово Граниди без опаски. Неужели начинаю привыкать? Вот только когда свернула с аллеи к калитке, заметила на крыльце людей. Конечно, сразу подумала, что муженек, едва придя в себя, сразу решил закатить вечеринку, даже успела разозлиться на него, но оказалось, что это всего лишь Рыжий и Белка. «А мы уже собирались идти на твои поиски», — с легким укором сказал Честер, поздоровавшись со мной. «Приходила твоя наставница, сказала, что занятия у тебя давно закончились». «А с каких пор я должна перед вами отчитываться?» — спросила я, изобразив равнодушие, и прошагала мимо них в дом. Внутри оказалось тепло и пусто. С кухни слышался голос Нолы, напевающий какую-то песенку, и доносились умопомрачительные ароматы жареного мяса. Не скажу, что я была голодна, но от этих запахов мгновенно разыгрался аппетит. И все же первым делом я отправилась к себе, сменила платье на домашнее, тщательно вымыла руки и постучалась к супругу. «Входи, Эйра», — услышала я из-за двери. «Как ты понял, что это я?» — спросила, шагнув в его комнату. Арман сидел на заправленной кровати и держал в руках какую-то тетрадь. Рядом с ним лежали несколько раскрытых папок с документами и большой блокнот, в котором Граниди делал краткие пометки. Супруг был причесан и одет в домашние штаны и серую рубашку, а вот больным совсем не выглядел. О его недавнем сложном состоянии говорили разве что непривычно бледное лицо и наметившиеся под глазами синяки. «Узнаю тебя по шагам», — ответил Арман на мой вопрос. «Ты поздно. Я уже хотел отправить ребят на поиски». «Обычно я прихожу еще позже», — ответила, скрестив руки на груди. «У меня в 4 начинаются репетиции. Сегодня не пошла». «Во сколько освобождаешься после этих своих репетиций?» — спросил он будничным тоном. «В 6», — пожала плечами и решила иронично добавить. «Так что к ужинам меня можешь не ждать». «Я буду тебя встречать», — сказал он вдруг. Признаться, сначала я решила, что это такая шутка, вот только Арман говорил серьезным тоном, и в его глазах не было ни намека на юмор. «Зачем?» — спросила, чувствуя, что начинаю нервничать. «Сорит не умеет проигрывать, и проклятие это только подтвердило. Да, во вчерашней схватке эту тварь в итоге признали проигравшим, но доказательств его вины в покушении на меня нет». «Но ты уверен, что это он?» — решила уточнить. «Уверен. Он вообще много говорил во время боя, но после одной непонятной фразы я вдруг начал терять силы, и это точно не совпадение». Арман задумчиво качнул головой и продолжил. «Увы, он останется в универе, и я не сомневаюсь, что обязательно попытается нам с тобой отомстить. Потому, Эйра, пожалуйста, будь осторожна и не протився моей защите». «Отказываться я не стала. Хочется ему обеспечивать мою безопасность. Мне же лучше». «Хорошо», — ответила, кивнув. «Буду благодарна». Он вдруг странно усмехнулся, но почти сразу эта усмешка превратилась в открытую улыбку, от которой и без того симпатичное лицо Армана стало по-настоящему притягательным. «Ты в последнее время проявляешь чудеса здравомыслия», — проговорил он. «Считаешь это комплиментом?» — спросила ровным тоном. «Нет, просто рад, что у меня оказалась на редкость сообразительная супруга». Его улыбка стала чуть слабее, но полностью не пропала. Тему он перевел сам. «Ты зашла, чтобы проверить мое самочувствие?» «Да, позволишь?» «Кстати, около часа назад приходила профессор Листон», — сообщил Граниди. Расспрашивала о моем самочувствии, щупала пульс, слушала дыхание, но магию не применяла. «Она очень слабый маг», — ответила я, подходя ближе к кровати. «Потому не тратит силы там, где это не нужно. Знает же прекрасно, что я все сделаю. Зато завтра обязательно потребует от меня подробный отчет о твоем самочувствии». Он сдвинул в сторону папки, сам же откинулся на подушке, всем своим видом показывая, что готов к осмотру доктора. Пока, опустив ладонь на лоб Армана, я создавала диагностическое заклинание, он внимательно наблюдал за мной, а в его темно-зеленых глазах явно читался какой-то мальчишеский интерес. Заметив недоумение в моем взгляде, он сам решил пояснить. «Меня раньше никогда не лечили настоящие целители. Ты первая, и такое лечение намного приятнее». «Не для всех», — ответила я, отвлекшись от диагностики. «Большинству влияние магии категорически не нравится». «А мне нравится. Такое теплое, немного щекочущее чувство. Знаешь, будто перышком водят», — проговорил Арман. Я хмыкнула и снова сосредоточилась на заклинании. Первым делом проверила общее физическое состояние своего пациента, потом перешла к магическому. И в целом все оказалось вполне неплохо, разве что рану на ноге следовало перебинтовать. «Что скажете, доктор?» — спросил Арман, у которого явно сегодня было просто замечательное настроение. «Жить будешь», — ответила я с напускной строгостью. «Снимай штаны. Нужно твою пострадавшую ногу обработать и перевязать заново». Улыбка Армана стала странно хитрой, но возражать он не стал. Правда, раздевался как-то уж очень медленно, будто на показ. Тоже мне интриган, будто я его без штанов не видела. Избавившись от брюк, он снова лег на кровать, а я сосредоточенно принялась разматывать бинт под его коленом. Пропитанная кровью ткань приклеилась к ране, потому пришлось на некоторое время залить ее специальным раствором. И пока она отмокала, я решила внимательней изучить последствия травмы головы супруга, снова использовав заклинание проявления. И вот тут дела обстояли не так уж и радужно. «Так, тебе нужен отдых», — сказала, развеяв магию. «Вчера ты получил сотрясение, пусть и не особо серьезное. Заклинания и лекарства, конечно, сделали свое дело, но теперь необходим покой. В идеале сон, а ты, как я понимаю, почти не спал». «Дел много». Он пожал одним плечом. «Не до сна». «А хочешь постоянные головные боли на всю жизнь?» — спросила я таким тоном, будто предлагала ему приз. «Как тебе перспектива?» Он не ответил, а на меня посмотрел хмуро. «Твой организм может восстановиться сам, а с помощью лекарств и моей магии сделает это довольно быстро. Но и ты тоже должен ему помочь, или хотя бы не мешать. А значит, Арман, никаких активных действий, постельный режим и полный покой». «И что, мне все время просто лежать?» — выдал он с легким раздражением. «Читать-то хоть можно?» «Час в день», — отрезала, скрестив руки на груди. «Эйра!» — произнес возмущенно. «Арман!» — сказала с нажимом. Мы сверлили друг друга взглядами, но в этот раз я не собиралась уступать. Сейчас он в первую очередь мой пациент, которого я обязательно вылечу. «Попроси своих закадычных друзей развлечь тебя беседами или пусть они тебе почитают», — развела руками. «А ты?» — поинтересовался, склонив голову на бок. «Может, и ты как-то развлечешь меня в лечебных целях?» «На скрипке тебе сыграть?» — спросила ехидно. «Не уверен, что хочу сейчас слышать ее звуки», — вздохнул он. «Ты могла бы просто посидеть здесь, поговорить со мной. Рассказала бы о себе, своей жизни. Я же почти ничего о тебе не знаю». Вернувшись к повязке на ноге, я все же сняла ее и принялась обрабатывать рану. Та уже почти закрылась, но кое-где все еще сочилась сукровица. «Честно говоря, я устал за день от рыжевой белки», — признался Гранит, глядя в потолок. «Один изрядно утомил своими рассказами о проклятиях, которые изучал всю прошлую ночь, а второй...» Тут Арман не договорил, а я вдруг вспомнила события вчерашнего вечера, неожиданные признания Честера и еще один разговор, услышанный до этого. «Скажи, дорогой супруг, ты ведь нашел способ расторгнуть наш глупый брак?» — спросила, обрабатывая рану мазью. «Нашел», — не стал отрицать он. «Рассказывай». Мой тон был холодным и требовательным. «Не могу». Арман изобразил беззаботную улыбку, но его взгляд теперь стал холодным. «И что же тебе мешает?» «Отсутствие между нами доверия», — ответил спокойно. «Я все еще сомневаюсь, что ты не на стороне императора, потому пока оставлю эту информацию при себе». Слышать это было неприятно, и я случайно дернула рукой сильнее, чем нужно, надавив на рану. Арман с шумом втянул воздух, отвел взгляд в сторону, но ничего не сказал. Мне же вдруг стало не по себе, а душу сжало чувство вины. Ведь Граниди просто ответил мне правду, причем вполне ожидаемую. «Я не на стороне императора», — проговорила, теперь уже гораздо аккуратнее бинтуя его ногу. «Более того, моя интуиция упрямо утверждает, что его величество уж точно не желает мне добра. Этот человек отправил на каторгу моего отца по надуманному обвинению, а ведь папа вообще никогда не лез в политику. Он занимался только своими исследованиями. Его интересовала исключительно наука и изучение природы магических потоков». Завязав узелок на бинте и спрятав кончики, я поднялась на ноги и напряженно вздохнула. Тема папиного ареста всегда была для меня очень больной. Я даже с подругами об этом почти не говорила и сама не знаю, почему вдруг разоткровенничалась с Арманом. «К тому же», — добавила, решив озвучить еще одну откровенность, «я не верю, что император так просто отпустит моего отца. Да, он заявил об этом прилюдно, но...» «Ты права, Эйра». В голосе Армана прозвучали нотки сочувствия. «Не отпустит. Лорд Манвир явно для чего-то нужен моему дядюшке, и я полагаю, что причина ареста в его исследованиях. Скажи, ты знаешь, над чем он работал перед тем, как попасть в немилость?» Во взгляде Армана было столько заинтересованности, что мне даже стало приятно. Снова присев на край его кровати, я поправила на коленях юбку и чуть улыбнулась. Мой папа — целеустремленный фанат своего дела. Он обожал говорить о тех открытиях, которые совершал. Да, мне тогда было всего 16, но я очень любила слушать его рассказы и пояснения. Он даже брал меня с собой в 2 экспедиции. И тогда я всерьез собиралась пойти по его стопам. «И почему не пошла?» — спросил Арман, приподнявшись на локте. Это тоже являлось личной темой, но то ли обстановка спальни располагала к откровенности, то ли сам супруг своим искренним интересом и участием подталкивал открыться. Наверное, потому и ответила. «Во второй экспедиции мы отправились к окраинам пустого леса», — проговорила я, а у Армана натурально округлились глаза. «Ты серьезно? Отец потащил тебя туда?» Граниди даже сел и теперь смотрел на меня так, будто перед ним не девушка, а неведомое создание. «Я сама напросилась», — реакция супруга лишь повеселила. «Говорю же, мне были безумно интересны папины исследования. Я даже выдвигала несколько своих теорий, и некоторые из них, кстати, в итоге подтвердились. Да и не видела никакой особой опасности в той экспедиции. Каждый день мы проходили за границу леса, делали замеры уровня магии, проверяли направленность и силу потоков, далеко не забирались, максимум на пару километров. Папа хотел пройти весь периметр аномалии, но мы тогда преодолели только четверть. Потом...» Я опустила глаза. «На нас напали демоны. Мы защищались как могли. Мужчины отбивались магией, но среди них не было настоящих воинов. Мне же пришлось почти 2 часа держать над всеми защитный полог». 16 лет? Арман смотрел с сочувствием и уважением. «Когда у тебя открылся дар?» «В 15», — я удрученно кивнула. «Да, такой перерасход не мог пройти бесследно, а так как это произошло в пустом лесу с его аномально сильными магическими потоками, мой опустевший резерв слишком быстро заполнился и стал намного больше. Именно после того случая у меня начались проблемы с контролем магии. Просто она для меня чрезмерно мощная». Поднявшись с кровати, я принялась собирать баночки с лекарствами, бинты и прочее. Думала, на этом наша странная беседа завершится, но Арман удивил. «Ты из-за того нападения передумала идти по стопам отца в изучении потоков?» — спросил он. «Нет, наоборот, я решила, что продолжу участвовать в экспедициях, научиться пойду на лекаря», — проговорила, заправив за ухо выбившийся из прически локон. «Знаешь, когда к нам все же пришла помощь из ближайшего гарнизона, 3 наших едва дышали. В отряде военных был целитель, и только благодаря его дару все пострадавшие выжили. Вот наблюдая за его работой, я поняла, что тоже хочу лечить людей». «А у меня, оказывается, очень интересная супруга», — с доброй усмешкой проговорил Арман. «Честно, Эйра, я поражен. Прости, но образ чопорной леди-скрипачки из древнего рода у меня в голове никак не стыкуется с боевым лекарем, готовым ради науки изучать пустой лес». Я одарила его ироничным взглядом, скрестила руки на груди и ответила. «А у меня образ мужчины, ввязавшегося в дуэль, чтобы защитить мою честь, совершенно не вяжется с образом пьяницы и прожигателя жизни, который легко превратил свой дом в смесь борделя и дешевой забегаловки». Граниди улыбнулся еще шире и приподнял обе руки, демонстрируя, что сдается. «Эйра, мы друг друга совсем не знаем, но я хочу узнать тебя, а теперь еще сильнее, чем раньше», — неожиданно признался он. «Давай дружить». Я хмыкнула. «Дружба предполагает доверие», — напомнила, не сменив позы. «Вот именно». Арман многозначительно покивал. «И знаешь, я тут подумал, что скажу тебе, как расторгнуть наш брак. Пусть это будет первым шагом к тому самому доверию». Он замолчал, ожидая моей реакции, но я тоже не спешила отвечать. Наверное, просто еще до конца не верила, что супруг просто так раскроет столь важную для нас обоих информацию и ничего не попросит взамен. Белка изучил немало древних книг по ритуалам и нашел лазейку, а жрец главного храма подтвердил информацию. Все оказалось довольно просто. Граниди многозначительно усмехнулся. Основа брачной магической связи, конечно, дар и одобрение стихий, но каждая брачная клятва делает эту связь прочнее. Я ошарашенно замерла, осененная догадкой. «Так поэтому на нашей свадьбе не было клятв?» — выпалила, уставившись на Армана. «Именно». Он кивнул. «Но это еще не все, ведь даже так связь между нами все равно есть. «Да, я видела ее, когда лечила тебя. Нас соединяют тонкие энергетические ниточки. Кстати, думаю, есть вероятность, что они разорвутся, если нам разъехаться достаточно далеко друг от друга». «Нет, Белка читал, что супруги могут разъезжаться хоть на разные стороны света, и связь не порвется. Но зато обоих будет мучить тоска друг по другу, да такая, что можно с ума сойти». «Жаль», — я отвела взгляд. «Но если за месяц с момента ритуала супруги не станут близки физически», — загадочным тоном продолжал Арман, «то есть не проведут вместе жаркую ночь, то магия ритуала рассеется, и мы, Эйра, снова станем свободными». Когда смысл этой фразы уложился в моей голове, в душе будто взошло самое настоящее солнце. Оно осветило каждый ее темный уголок и мгновенно выжгло засевшие там безысходность и отчаяние. А я поняла, что сейчас просто взорвусь от переполняющей меня радости. И, не сдержавшись, кинулась к Арману и крепко его обняла. «Великие стихии! Это лучшая новость за всю мою жизнь!» — выпалила, выпустив опешившего супруга из объятий. «Самое замечательное! Боги, да я только что будто заново родилась! Это же потрясающе!» «Но то, что я тебе сказал, должно остаться в тайне», — строгим тоном добавил Граниди. «Поверь, Эйра, верить никому нельзя. Если император узнает о таком способе расторжения магического брака, и ему станет известно, что между нами не было близости, он найдет способ это исправить». «Как?» — выдала я. «Силой заставит?» «Проще всего напоить нас обоих возбуждающим зельем. Поверь, ты не сможешь сопротивляться ему. Сама на меня набросишься и будешь умолять взять тебя». «Ужас!» Я приложила ладони к мгновенно вспыхнувшим щекам. «Именно поэтому со стороны нам с тобой необходимо казаться теми, кто проводит ночи вместе. А значит, ты должна перестать вздрагивать от моих прикосновений или объятий. Даже поцелуи между супругами в порядке вещей». «Понимаю», — активно закивала. «Арман, спасибо, что рассказал. Теперь я лучше осознаю ситуацию и при посторонних буду вести себя как образцовая жена». «Смотри, не переусердствуй». Он мягко улыбнулся. «Давай начнем с малого. Попробуй хотя бы мельком касаться меня при каждой встрече, даже если просто столкнемся в доме. Согласна?» «Хорошо». Даже не подумала спорить. «Нет, попроси меня об этом Арман до его признания, я бы точно отказалась. Но теперь, когда впереди замаячила перспектива снова получить свободу от навязанного брака, мне стало значительно легче. Если понадобится для дела, я даже сама поцелую Граниди, да так, что никто никогда не догадается о моем истинном к нему отношении. А еще я поняла, что мы с Арманом на самом деле в одной лодке. Действительно заодно». И в этой ситуации нам просто необходимо стать настоящими союзниками, потому что только так мы сможем переиграть императора и вернуть то, что он у нас отобрал — свободу.